Глава 18. Потребность детей в границах. Почему нельзя входить в комнату ребенка без стука? Давайте разберемся. Задайте себе вопросы и запомните ответы. Первый. Родители заходили в вашу комнату без разрешения. Что вы чувствовали в такие моменты? Второй. Если бы могли, вы сказали бы родителям, что хотите побыть наедине с собой? Третий. Вы разрешаете своему ребенку запираться в комнате? Уверен, сейчас вы вспомнили не одну скользкую историю. Я мог бы завершить эту главу фразой о том, что комната — обособленное пространство ребенка, и если вы хотите воспитать личность, стоит всегда уважать целостность рубежей. Но, безусловно, есть особые случаи, ведь каждая ситуация имеет десятки оттенков. Давайте поговорим о том, для чего нужны ребенку границы. Первое. Границы и правила — это сообщение детям о том, что вы готовы или не готовы делать. Второе. Границы помогают детям чувствовать себя любимыми. Они понимают, что вам не все равно. Третье. Границы помогают детям чувствовать себя уверенно. Иногда дети бьются головой о стену, таким образом требуя установить им твердое правило. Жить без правил больно и небезопасно для детей. Четвертое. Правила дают детям понимание, что у других людей есть границы, которые следует признавать и уважать. Пятое. Понимание границ и правил помогает детям справляться с конфликтами в их жизни. Шестое. Границы и правила помогают детям узнать, что социально приемлемо, а что нет. Седьмое. На примере родителей дети учатся устанавливать границы и правила в своей жизни. Детское пространство и его границы на самом деле очень важны.